не сводя глаз с жука. «Вот это да! Вот это показало!» — хохочет ухо. «Что, цыган, запугался?» «Пожалуй, и порвут!» — усмехается жук. «А я думал, и правда не у тебя для мебели!» «Ученые!» — важно кивает головой Динка и, оглянувшись, спрашивает. «А где же Иоська?» «А где ему быть? Дома он!» — покусывая травинку, спокойно отвечает жук. «Как дома? Один?» — пугается Динка. «Зачем один? Мы его одного сроду не оставляем». «Одного нельзя, он у нас как буржуй, с нянькой», — весело поясняет ухо. «С нянькой?» — удивляется Динка. «Ну, с хлопцем одним, наш хлопец, Пузырь называется, бычий Пузырь, первый силач на всем рынке. Хоть корову, хоть коняку за передние ноги поднимает. Здоровый, только одноглазый, как твоя прима. Вышибли ему глаз в драке», — рассказывает жук. «Одноглазый? А что ж я не видела его?» Вспоминая свой приход в лес, морщит лоб Динка. Цыган и ухо смеются. «А он спал тогда. Он когда спит, так хоть сожги всю хату, не встанет. С ним один способ — кружку воды на морду. Как плеснешь, так он и вскочит». «Вот так способ!» — хохочет развеселившаяся Динка. «Хотела бы я его посмотреть». «Посмотришь. Вот придешь и посмотришь», — улыбается жук. «Я приду с Леней», — неуверенно говорит Динка. «Это с каким Леней?» — грозно спрашивает жук. «У нас уговор был, а ты что же, продала?» «Тише, тише!» — машет на него рукой Динка. «Леня — это мой брат, он свой, понятно? Вы с ним еще лучше, чем со мной подружитесь. Он ведь был такой же, как вы, понятно? Сирота был, на улице жил, и хозяин бил его, чем попало. А потом мы с ним познакомились, и моя мама взяла его, понятно? Он уже давно мой брат, самый лучший человек на свете!» Торопясь и волнуясь, рассказывает Динка. Но жук недоверчиво смотрит на нее узкими щелочками глаз. «Ну, гляди!» — угрожающе цедит он сквозь знакомую Динке хищную усмешку. «Ну да что ты, цыган, не знаешь ее, что ли?» — вмешивается беспокойный товарищ жука. «Уж если ей не верить, так кому верить?» «Он верит мне, и брату моему поверит. Вот увидит его и сразу поверит», — ласково говорит Динка и, положив руку на плечо жука, заглядывает ему в глаза. «Брось все это, ладно? Раз навсегда брось, и не грози мне, не люблю я этого». «Мало ли, что не любишь», — ворчит жук, но в голосе его уже не слышно зла, и губы растягиваются в смущенную улыбку. «Вроде и Оськи она, подлизывается», — говорит он, подмигивая товарищу. «Тот тоже, как закричишь на него, так сейчас либо руку на плечо кладет, либо за шею обнимает». «А ты что тогда?» — с интересом спрашивает Динка. «Ну что я? Плюну, да и замолчу. Ясное дело, человек не бревно. Хорошее обхождение каждый любит», — важно говорит жук, и Динке делается беспричинно весело. «Как хорошо, что вы пришли!» — радуется она. «Пойдем сейчас к нам, будем молоко пить. У меня там сестра!» Динка вдруг хватается за живот и начинает неистово хохотать. «Моя сестра! Ангел!» Хохоча еле выговаривает она. «Гляди-ка!» — изумленно раскрывает глаза жук и вдруг, заразившись Динкиным смехом, валится на траву. «Ой, убила! Еще и сестра у ней! И все ангелы, а сама ведьма!» «Хи-хи-хи!» — подпрыгивая и хлопая себя по бокам, заливается ухо. «Ну и горчица! Настоящая горчица! Вот это поднесла!» Но Динка уже не смеется. В нескольких шагах от нее стоит Леня. «Здравствуйте», — говорит он, подходя и протягивая руку жуку, потом уху. Мальчишки, огорошенные его неожиданным появлением, не спешат. «Это мои лесные друзья», — быстро говорит Динка. «Ну, если твои, значит и мои», — весело кивает Леня, пожимая руку жука. Ухо вытирает ладонь об штаны и с робостью протягивать ее дощечкой.